Письмо. Я вас слишком любила, чтобы позволять вам думать, будто перемена, которую вы во мне замечаете, произошла от моей ветрености. Узнайте, что причиной ей ваша неверность. Вы немало удивлены, что я говорю о вашей неверности. Вы так искусно ее скрывали, а я так старалась скрыть от вас, что знаю о ней, что вы вправе удивляться моей осведомленности. Я и сама удивлена, что мне удавалось вам ее не показывать. Мне на долю выпала небывалая мука. Я верила, что вы питаете ко мне пылкую страсть. Я не скрывала от вас той, что питала к вам, и как раз тогда, когда я раскрыла ее вам до конца, я узнаю, что вы меня обманывали, что вы любили другую и, по всей видимости, приносили меня в жертву этой новой возлюбленной. Я узнала об этом в день состязаний. Потому я там и не была. Я сказалась больной, чтобы скрыть расстройство моих чувств, но они действительно расстроены, и плоть моя не снесла такого сильного потрясения. Когда мне стало лучше, я продолжала притворяться тяжело больной, чтобы иметь предлог вас не видеть и не писать вам. Мне нужно было время, чтобы решить, как вести себя с вами. Я по 20 раз принимала и отбрасывала одни и те же решения. Наконец, я сочла вас недостойным видеть мои страдания и положила никак вам их не показывать. Я хотела ранить вашу гордость, дав вам понять, что моя страсть угасает сама собой. Я думала этим уменьшить цену жертвы, приносимой вами. Я не желала доставлять вам удовольствие хвалиться, как я вас люблю, и тем делать себя желаннее. Я решила писать вам письма холодные и вялые, чтобы та, кому вы даете их читать, подумала, будто я вас разлюбила. Я не хотела, чтобы она радовалась мысли, что я знаю о ее победе надо мной. Не хотела увеличивать ее торжество моим отчаянием и моими упреками. Я сочла, что накажу вас недостаточно, порвав с вами, и причиню вам лишь едва заметную боль, перестав вас любить тогда, когда вы меня разлюбили. Я поняла, что вы должны любить меня, чтобы испытать те муки неразделенной любви, которые я испытывала так жестоко. Я подумала, что если что-то может вновь разжечь ваши чувства ко мне, то это показать вам, что мои переменились. Но показать так, будто я стараюсь это скрыть, и словно не в силах вам в этом признаться. Я остановилась на таком решении, но как трудно было мне его принять, и как при встрече с вами показалось трудно его исполнить. Сотню раз я готова была разразиться упреками и слезами. Мое все еще слабое здоровье помогло мне скрыть от вас истинную причину моего волнения и моей печали. Затем меня поддерживало удовольствие притворяться с вами, как вы притворялись со мной. И все же мне приходилось совершать над собой такое насилие, чтобы говорить и писать вам о своей любви, что вы заметили перемену в моих чувствах раньше, чем я того хотела. Это вас ранило, вы мне попеняли. Я постаралась вас успокоить, но делала это так натужно, что вы только прочнее уверились в том, что я вас больше не люблю. Наконец, я исполнила все, что намеревалась сделать. Повинуясь своим сердечным прихотям, вы стали возвращаться ко мне, завидев, что я от вас удаляюсь. Я испытала все наслаждение, какое только может дать месть. Мне казалось, что вы любили меня сильнее, чем когда-либо, а я показала вам, что больше вас не люблю. У меня есть причины полагать, что вы совершенно оставили ту, ради которой бросили меня. Я могу также быть уверена, что вы никогда не говорили ей обо мне, но ваше возвращение и ваша скромность не могут искупить вашей ветрености. Ваше сердце было поделено между мною и другой. Вы обманули меня». Этого достаточно, чтобы мне больше не доставляло удовольствия быть любимой вами так, как мне казалось, я заслуживаю, и чтобы я не меняла своего решения никогда больше вас не видеть, чем вы были так удивлены. Принцесса Клевская читала и перечитывала это письмо несколько раз, но так и не поняла его. Она видела только, что господин Денимур не любил ее так, как она думала, и что он любил других, которых обманывал так же, как ее. Какая картина! Какое открытие для женщины ее нрава, питавшей пылкую страсть и только что давшей ее свидетельство одному мужчине, которого считала их недостойным, и другому, с которым дурно обошлась из-за его любви к ней. Никто еще не испытывал разочарования столь мучительного и жгучего. Ей казалось, что горечи этому разочарованию придает то, что произошло в тот день, и что если бы господин Дени Мур не получил оснований думать, что она его любит, то ей было бы безразлично, что он любит другую. Но она обманывала себя. И та боль, которая казалась ей непереносимой, была не что иное, как ревность со всеми муками ей сопутствующими. Она узнала из письма, что у господина Дени Мура было давнее увлечение. Она находила ту, что написала это письмо, исполненной ума и достоинств. Она считала ее заслуживающей любви. Она видела в ней такую смелость, какой не ощущала в себе самой, и завидовала силе духа, с которой той удавалось скрывать свои чувства от господина Дени Мура. Из последних слов письма она заключила, что та женщина полагала себя любимой. Она подумала, что скромность, которую выказывал с ней герцог и которая так ее трогала, была, быть может, всего лишь следствием его страсти к той женщине и боязни ее огорчить. Одним словом, она передумала все, что могло отягчить ее горе и ее отчаяние. Так перебирала она в уме собственные поступки. Вспоминала советы матери. Раскаивалась в том, что не была достаточно тверда и не порвала сношения со светом против воли принца Клевского или не исполнила своего намерения признаться ему в своей склонности к господину Дени Муру. Она находила, что лучше было бы открыть ее мужу, чья доброта была ей известна и кто постарался бы ее скрыть, чем показать ее мужчине, который был этого чувства недостоин, который ее обманывал, быть может, приносил ее в жертву и добивался ее любви единственной из гордости и тщеславия. Наконец она сочла, что все несчастья, которые с ней могли случиться, и все крайности, до которых она могла дойти, меркли перед тем, что она позволила господину Дени Муру догадаться о ее любви и узнала, что он любит другую. Единственным утешением ей была мысль, что хотя бы теперь, когда ей все известно, она может больше не опасаться самой себя и совершенно излечиться от своего чувства к герцогу. Она и не подумала о том, что дофина велела явиться к ее отходу ко сну. Она легла в постель и притворилась, что ей не здоровится. Так что, когда принц Клевский вернулся от короля, ему сказали, что она спит. Но она была далека от той безмятежности, которая навевает сон. Всю ночь она провела, беспрестанно терзая себя и перечитывая это попавшее к ней письмо. Принцесса Клевская была не единственной особой, чей покой смутило это письмо. Обронивший его видам де Шартер, а не господин Дени Мур, был в крайней тревоге из-за него. Он провел весь вечер у господина де Гиза, который давал званый ужин в честь герцога Феррарского, своего шурина. Там собралась вся придворная молодежь. По воле случая разговор за ужином зашел об искусстве писать письма. Видам де Шартер сказал, что имеет при себе лучшее письмо, какое когда-либо было написано. Господин Дени Мур утверждал, что такого письма у него нет, и что он говорит из чистого тщеславия. Видам отвечал, что герцог испытывает его скромность, но тем не менее он не покажет письмо, а прочтет из него несколько строк, по которым будет видно, что немногие из мужчин получали такие письма. Он тут же решил вынуть письмо, но не нашел его. Тщетно он его искал, над ним стали подшучивать, но лицо его выражало такую тревогу, что все прекратили этот разговор. Он ушел раньше прочих и помчался к себе. Ему не терпелось взглянуть, не оставил ли он это исчезнувшее письмо дома. Он все еще его искал. Когда к нему явился старший камердинер королевы и сказал, что виконтесса Дьюзас сочла необходимым спешно его предупредить, что у королевы говорили, будто у него из кармана во время игры в мяч выпало любовное письмо, что собравшиеся пересказывали немалую часть того, что там было написано, что королева выказала изрядное любопытство взглянуть на это письмо, что она послала за ним к одному состоящему при ней дворянину, но тот ответил, что оставил его Шатляру. Старший камердинер сказал видаму де Шартру еще много такого, что усугубило его тревогу. Он тотчас же отправился к одному дворянину, близкому другу Шатляра, и поднял его с постели, хотя время было очень позднее, чтобы тот поехал за письмом, не говоря, однако, кто его требует и кто его потерял. Шатляр, уверенный, что письмо было адресовано господину де Немуру и что герцог влюблен в дофину, нисколько не сомневался, что это господин де Немур просит его вернуть. Он отвечал со злорадством, что отдал письмо королеве дофине. Дворянин принес этот ответ видаму де Шартру. Его тревога от этого еще возросла, и к ней прибавились новые. Пробыв долгое время в нерешительности, что же ему следует делать, он счел, что только господин де Немур может помочь ему выйти из того затруднительного положения, в котором он оказался. Он отправился к герцогу и вошел в его спальню, когда заря только занималась. Герцог спал покойным сном. То, что он заметил в поведении принцессы Клевской минувшим днем, рождало в нем только приятные мысли. Он был немало удивлен, когда видам де Шартр его разбудил. Он спросил, не для того ли видам нарушает его покой, чтобы отомстить за слова, сказанные им за ужином. Но по лицу видама он мог понять, что его привело дело отнюдь не шуточное. «Я доверяю вам самую важную вещь в моей жизни», — сказал видам. «Я знаю, что вы не будете мне благодарны за такое признание, потому что я делаю его тогда, когда нуждаюсь в вашей помощи. Но я знаю также, что утратил бы ваше уважение, если бы сделал его непринуждаемый к тому крайней необходимостью. Я обронил то письмо, о котором говорил вчера вечером. Мне чрезвычайно важно, чтобы никто не узнал, что оно адресовано мне. Его видели многие из тех, кто был вчера на игре в мяч, где оно и выпало. Вы тоже были там. И я ради всего святого молю вас сказать, что это вы его потеряли. «Должно быть, вы полагаете, что у меня нет возлюбленной», — отвечал господин Немур, улыбаясь. «Коль скоро вы делаете мне такое предложение и воображаете, будто мне не с кем ссориться, если я дам повод думать, что получаю подобные письма». «Прошу вас», — возразил видам, — «выслушайте меня со всей серьезностью». «Если у вас есть возлюбленная, в чем я не сомневаюсь, хотя и не знаю, кто она такая, вам нетрудно будет оправдаться перед ней, и я дам вам верные средства для этого. Если же вы не сможете оправдаться, мимолетная размолвка вам недорого обойдется. А я из-за этой истории могу лишить доброго имени особу, страстно меня любившую и одну из достойнейших женщин на свете. А с другой стороны, я навлекаю на себя неумолимую ненависть, которая будет мне стоить моего положения, а может быть и чего-то большего». «Я не могу понять всего, что вы говорите», — отвечал господин де Немур. «Но вы позволяете мне предположить, что слухи о внимании к вам некой весьма высокопоставленной особы не вовсе ложны». «Они и впрямь не таковы», — сказал видам де Шартр. «А если бы Господу было угодно, чтобы они были ложны, меня не постигли бы нынешние мои затруднения. Но я должен рассказать вам все, что со мной случилось, чтобы вы увидели, чего мне следует опасаться. С тех пор, как я появился при дворе, королева всегда отличала и привечала меня, и я имел основание думать, что она ко мне благоволит. Впрочем, в этом не было ничего особо примечательного, и я никогда и в мыслях не имел питать к ней иные чувства, кроме почтения. К тому же я был страстно влюблен в госпожу де Темин. При одном взгляде на нее нетрудно понять, как сильно может ее любить тот, кого она любит, а я был ею любим». Сноска. Госпожа де Темин. Мадлен де Базияк. Супруга Луи де Лазьена де Темина. Года два назад, когда двор был в Фонтенбло, Я имел случай дважды или трижды побеседовать с королевой в те часы, когда вокруг было очень мало людей. Мне показалось, что мой склад ума ей нравится и что она вникает во все, что я говорю. Однажды разговор у нас зашел о доверии. Я сказал, что совершенного доверия не испытываю ни к кому, что в таком доверии всегда приходится раскаиваться, и что мне известно множество вещей, о которых я никогда не говорил. Королева отвечала, что за это она ценит меня еще больше, что во Франции она не нашла никого, кто умел бы хранить тайну, и что это ей было огорчительнее всего, поскольку лишало ее удовольствия вступать в отношения доверительные, что в жизни необходимо иметь кого-то, с кем можно говорить, тем более для особ ее сана. В последующие дни она несколько раз заговаривала о том же. Она даже поведала мне о кое-каких скрытых от глаз тогдашних происшествиях. Одним словом, мне показалось, что она хотела бы стать хранительницей моей тайны и готова доверить мне свои. Эта мысль привлекала меня к ней. Я был тронут таким отличием и выказывал ей почтение более усердно, чем обыкновенно. Однажды вечером, когда король и все дамы отправились верхом на прогулку в лес, а она не пожелала ехать, поскольку ей не здоровилось, я остался при ней. Она прошла к берегу озера и не стала опираться на руки своих людей, чтобы свободнее было ходить. Сделав несколько кругов, она подошла ко мне и велела следовать за ней. «Я хочу поговорить с вами», — сказала она, — «и вы увидите из моих слов, что я вам друг». Тут она остановилась и, пристально поглядев на меня, прибавила. «Вы влюблены, и поскольку вы никому в том не признаетесь, то полагаете, что о вашей любви никто не знает, но о ней известно и даже тем, кого это касается». «За вами наблюдают», — продолжала королева. «Обнаружены места, где вы встречаетесь с вашей возлюбленной, и есть план вас там схватить. Я не знаю, кто она, я не спрашиваю вас об этом. Я только хочу оберечь вас от несчастий, которые могут с вами случиться. Судите же, какую ловушку расставила мне королева, и как трудно было в нее не попасть. Она хотела знать, влюблен ли я, и, не спрашивая в кого, доказывая, что единственное ее намерение быть мне полезной, она не позволяла мне предположить, что говорит из любопытства или из умысла. И все же сквозь эту обманчивую видимость я разгадал истину. Я был влюблен в госпожу де Темин, но хотя она и любила меня, я не был настолько счастлив, чтобы иметь особые места для встреч с нею и бояться, что меня там застигнут. К тому же я ясно видел, что не ее королева имела в виду. Я знал также, что у меня была связь с другой женщиной, не столь красивой и не столь неприступной, как госпожа де Темин, и, возможно, открылось то место, где я с ней виделся. Но поскольку я не слишком этим дорожил, мне было бы нетрудно уберечься от подобной опасности, перестав с нею встречаться. Потому я и решил ни в чем не признаваться королеве, а напротив уверить ее, что я давно уже оставил желание добиваться любви женщин, на чью взаимность мог надеяться, так как считал их почти всех недостойными привязанности порядочного человека, и только та, что была бы много выше их всех, могла бы меня привлечь. «Вы мне отвечаете неискренне», — возразила королева. «Я знаю, что правда совсем не такова, как вы говорите. Мои слова должны были побудить вас не скрывать от меня ничего. Я хотела бы иметь вас среди своих друзей», — продолжала она. «Но, даруя вам это место, я желала бы знать о ваших привязанностях. Решайте же, хотите ли вы получить его, заплатив своей откровенностью? Даю вам на размышление 2 дня. Но по истечении этого срока думайте хорошенько о том, что говорите, и помните, что если я обнаружу ваш обман, то не прощу вам его до конца моей жизни». Произнеся эти слова, королева удалилась, не ожидая моего ответа. Вы можете вообразить, как заняты были мои мысли тем, что она сказала. 2 дня, которые она мне дала, не показались мне слишком долгими, чтобы принять решение. Я видел, что она хотела знать, влюблен ли я, и не желала, чтобы это было так. Я видел все последствия своего решения. Самолюбие мое было немало польщено особыми отношениями с королевой, которая к тому же обворожительная женщина. С другой стороны, я любил госпожу де Темин, и хотя в каком-то смысле и изменял ей с той другой дамой, о которой вам говорил, я не мог решиться порвать с нею. Я видел также, каким подвергаюсь опасностям, обманывая королеву, и как трудно ее обмануть. И все же я не мог отказаться от того, что предлагала мне судьба. Я был готов на все, что может навлечь на меня мое дурное поведение. Я порвал с той женщиной, связь с которой могла открыться, и надеялся, что мне удастся скрывать свои отношения с госпожой де Темин. Когда по прошествии двух дней, данных мне королевой, я вошел в комнату, где сидели в кружок все дамы, она сказала мне громко и с серьезностью, удивившей меня: «Вы подумали о том деле, что я вам поручила, и узнали истину?» «Да, мадам», — отвечал я, — «она такова, как я и говорил вашему величеству». «Приходите вечером, когда я буду заниматься бумагами», — сказала она. «Я дам вам последние приказания». Я низко поклонился, ничего не ответив, и в назначенный ею час был на месте. Завидев меня, она подошла ко мне и увела на другой конец галереи. «Итак», — сказала она, — «вы хорошо подумали, прежде чем заявить, что вам нечего мне сказать, и не заслуживает ли вашей откровенности мое обращение с вами?» «Мне потому и нечего вам сказать, мадам», — отвечал я, — «что я говорю с вами откровенно. Клянусь вашему величеству со всей должной почтительностью, что я не связан ни с одной из дам при дворе». «Я хочу в это верить», — проговорила королева, — «потому что желала бы, чтобы это было так. А желаю я этого потому, что хочу, чтобы вы были преданы мне всей душой, а ваша дружба не могла бы дать мне того, что мне нужно, если бы вы были влюблены. Влюбленным нельзя доверяться, они не умеют хранить тайну, они слишком рассеяны и слишком заняты другим. Главная забота для них — их возлюбленные, а это несовместимо с той преданностью, какой я жду от вас. Помните же, я готова дарить вас своим совершенным доверием потому, что вы дали мне слово, что у вас нет иных привязанностей. Помните, что вы нужны мне безраздельно, что я хочу, чтобы у вас не было ни друга, ни подруги, кроме тех, кто мне приятен, и что у вас не должно быть иных забот, кроме как угождать мне. Я не заставлю вас жертвовать вашим положением. Я буду заботиться о нем ревностнее, чем вы сами. И что бы я для вас ни сделала, я буду считать себя вознагражденной более чем щедро, если вы окажетесь для меня тем, кем я надеюсь вас видеть. Я избираю вас для того, чтобы поведать вам все мои горести и чтобы вы помогли их смягчить. Вы увидите, что они не шуточны. Всем кажется, что я легко мирюсь с привязанностью короля герцогини де Валентинуа, но она для меня непереносима. Герцогиня властвует над королем, она его обманывает, а меня презирает. Все мои люди переметнулись к ней. Королева, моя невестка, гордясь своей красотой и могуществом своих дядьев, не питает ко мне никакого уважения. Конетабль де Монморанси правит королем и королевством. Он меня ненавидит и дал мне такие свидетельства своей ненависти, которых я не могу забыть. Маршал де Сент-Андре, дерзкий молодой фаворит, он обходится со мной не лучше, чем другие. Вы пожалели бы меня, если бы знали все подробности моих несчастий. До сих пор я не решалась их доверить никому. Я доверяюсь вам. Сделайте так, чтобы я в этом не раскаивалась. Будьте единственным моим утешением». Глаза королевы наполнились слезами, когда она произнесла эти слова. Я был готов броситься к ее ногам. Так искренне я был тронут добротой, которую она ко мне выказала. С того дня она питает ко мне совершенное доверие. Отныне она ничего не делает, не поговорив со мной, и наша связь с ней длится по сю пору.